Нужно только решительно и повсеместно действовать всем, и старым, и малым труженикам. Это я чувствовал сам, и эта молодежь отметила мне при расставании со мной. Друг перед другом и передо мной, перед моими близкими из Гуляйполя. Молодежь эта поклялась теперь в том, что она при первом же выстреле из Гуляйполя восстанет повсеместно, разгонит чиновников правительства Гетмана, займется разоружением немецко-австрийских воинских частей и, твердо держа знамя восстания в своих трудовых руках, сольется с угнетенными города воедино во имя углубления и расширения общего единого фронта революции и торжества через эту революцию идей свободы и права на самоуправление тружеников без опеки государства. Следует, впрочем, отметить, что я и мои близкие из Гуляйполя, хотя и рады были такому воодушевлению крестьянской молодежи, которая увлекла и стариков за собою, предпочитали все же быть осторожными в своей радости, так как вести из Гуляйпольского района получались далеко неблагоприятные. Однако колебаниям уже не было места ни в одном из нас. 22 сентября 1918 года мы, приготовив нужные нам ручные пулеметы и пулеметы системы «Максим», захватили с собой нескольких товарищей из Тернового и Васильевки и выехали в направлении Гуляйполя с расчетом покрыть 90-верстное расстояние за 9 часов. По дороге, невдалеке от села Лукашово, с нами встретился конный гетманский отряд под командой двух офицеров. Сам я тоже был в форме капитана. Блеск моих погон, видимо, внушал руководителям этого отряда доверие, и он подпустил нас к себе на 70-80 шагов. Это дало мне возможность встать во весь рост на тачанке с пулеметом, с которым я ехал впереди, и скомандовать конному гетманскому отряду остановиться и сдать оружие. Но отряд в мгновение ока схватил свои винтовки с плеч и взял их на изготовку. Наш Максим затрещал, и пули его пролетали над головами всадников. Они все соскочили с лошадей и дали сигнал о сложении оружия. Повстанцы быстро их окружили и разоружили. Допрашивая офицеров, мы выяснили, что они помещики. Один из них — поручик Мурковский. Он еще весной организовал на свои средства отряды помощи немецко-австрийской оккупации Украины, а теперь руководил конным отрядом Александровской государственной стражи. Мы, в свою очередь, назвались карательным отрядом по борьбе с революционерами. Я и мои товарищи отрекомендовались. Я сказал, что прислан из Киева по распоряжению самого гетмана в этот бунтарский Александровский уезд, чтобы навести в нем расшатанные революцией порядки. Далее начальник разоруженного отряда объяснил мне, где он со своим отрядом был и куда направляется. Направлялся он в имение своего отца погулять день-два, поохотиться за дичью и за крамольниками в ближайших от имения деревушках. Рассказал он мне и о том, в каких деревнях и хуторах впереди моего пути стоят немецко-австрийские войска, где какого количества и рода оружия, и в каком направлении передвигаются из деревни в деревню карательные отряды. И вообще, начальник этот настолько разболтался передо мною о доблести своей и карательных отрядов в борьбе с бунтующим революционным крестьянством Запорожья, что не заметил нервно вздрагивающих при выслушивании его моих глаз, губ и вообще мускулов лица. Под конец разговора начальник сказал мне: «Может быть, угодно вам будет пожаловать с нами в наше имение, поужинаем и поохотимся на диких уток на пруду, а завтра, если вас ожидает спешное дело, сымитесь в путь». Я зло рассмеялся и ответил ему: «Вы, господин поручик, меня не понимаете. Я задался целью борьбы с негодяем гетманом и его опорой, всей контрреволюционной сволочью, с немецко-австрийским юнкерством во главе. Вы, по-видимому, не узнали меня. Я революционер Махно. Фамилия вам кажется достаточно известной, не правда ли? Я со своим отрядом несу смерть всем палачам и убийцам свободы и жизни трудового народа Украины и революции, через которую трудовой народ завоевывал себе свободу, а палачи ее казнят». Начальник бросился на колени, делая попытку схватить меня за ноги, чтобы поцеловать. Его подчиненные тоже упали на колени. Но когда я сделал 3-4 шага назад от него, он начал сперва рвать на себе волосы, а затем, придя в себя, предлагать мне подъехать с ним в имение, и он даст мне, сколько я захочу денег. Из рядов его подчиненных тоже посыпались предложения подобного же характера. А Шурин, начальник, а тоже офицер, или во всяком случае носил офицерские погоны, прямо заявил мне: «Сколько вы, господин революционер Махно, захотите денег, я и мои родственники вам не дадут, но 20 000 рублей я вам обещаю». Мои хлопцы, держа перед каждым из этих жалких людишек винтовки на изготовку, не выдержали. Они расхохотались над их предложениями денежного подкупа и закричали мне: «Вы думаете этих негодяев пощадить?